Глава 10. Фотографические снимки. Сэр Лоренс предложил Майклу провести Рождество в Липпинг-Холле и принять участие в охоте. В числе приглашенных были два политика-практика и один министр. В курительной, куда удалялись мужчины, а иногда и женщины, гости, отдыхая в старых мягких кожаных креслах, перебрасывались словами, словно мечом. И никто не затрагивал таких опасных тем, как фагортизм. Впрочем, бывали моменты, когда Майкл имел возможность постичь самую сущность политики и проникнуться уважением к ее практикам. Даже в эти праздничные дни они вставали рано, спать ложились поздно, писали письма, просматривали прошения, заглядывали в синие книги. Оба были люди здоровые. Ели с аппетитом, много пили и, казалось, никогда не уставали. Они часто брились, стреляли с увлечением, но плохо. Министр предпочитал играть в гольф с Флёр. Майкл понял их систему. Нужно до отказа загрузить свой ум, не оставлять себе времени на планы, чувства, фантазии. Действовать и отнюдь не ставить себе никакой цели. Что касается фагортизма, то не в пример газете «Evening Sun» они не высмеивали его, а только задавали Майклу вопросы, которые он не раз задавал себе сам. «Прекрасно, но как вы думаете провести это в жизнь? Ваш план неплох, но он бьет людей по карману. Сделать жизнь дороже? Думать нечего, страна и так изнемогает. А ваш фагортизм требует денег, денег и еще денег». Можете кричать до хрипоты, что через 10 или 20 лет вы им вернете в пятеро больше. Никто не станет слушать. Можете сказать, без этого мы все скатимся в пропасть. Но это для нас не ново. Многие думают, что мы уже в нее скатились, но не любят, когда об этом говорят. Другие, особенно промышленники, верят в то, во что хотят верить. Они терпеть не могут, когда кто-нибудь прибедняется. Будь то хоть с самой благой целью. Обещайте возрождение торговли, снижение налогов, высокую заработную плату или налог на капитал, и мы вам будем верить, пока не убедимся, что и вы бессильны. Но вы хотите сократить торговлю и повысить налоги ради лучшего будущего. Разве можно? В политике тасуют карты, а заниматься сложением и вычитанием не принято. Люди реагируют только если выгода налицо, или если грозит конкретная опасность, как во время войны. На сенсацию рассчитывать не приходится. Короче говоря, они показали себя не глупыми, но законченными фаталистами. После этих бесед профессия политика стала Майклу много яснее. Ему очень нравился министр. Он держал себя скромно, был любезен, имел определенные идеи о работе своего министерства и старался проводить их в жизнь. Если у него были и другие идеи, он их умело скрывал. Он явно восхищался Флёр, умел слушать лучше, чем те двое, и к их словам добавил еще кое-что. «Конечно, то, что мы сумеем сделать, может показаться ничтожным, и газеты поднимут крик. Вот тут-то нам, пожалуй, удастся провести под шумок ряд серьезных мероприятий, которые публика заметит только тогда, когда будет поставлена перед свершившимся фактом. «Плохо я что-то верю в помощь прессы», — сказал Майкл. «Ну, знаете, другого рупора у нас нет. При поддержке самых громогласных газет вы даже свой фагортизм могли бы протащить в жизнь. Что вам действительно мешает?» Это замедленный рост городов за последние полтора века. Костные умы, для которых судьба Англии непреложно связана с промышленностью, и морские перевозки. И еще неискоренимый оптимизм и страх перед неприятными темами. Многие искренне верят, что мы можем отстаивать старую политику и при этом еще благоденствовать. Я лично не разделяю этой точки зрения. Пожалуй, можно постепенно провести в жизнь то, что проповедует старый Фогарт. Пожалуй, нужда заставит прибегнуть даже к переселению детей, но тогда это не будет называться фагортизмом. Судьба изобретателя? Нет, Его не прославят за то, что он первый изобрел способ борьбы. И знаете ли, — мрачно добавил министр, — когда его теория получит признание, будет, пожалуй, слишком поздно. В этот день один газетный синдикат запросил о разрешении прислать интервьюера, и Майкл, назначив день и час, приготовился изложить свой символ веры. Но журналист оказался фотографом, и символ вылился в снимок. Депутат от МИД-ПЭКСа разъясняет нашему корреспонденту принципы фагартизма. Фотограф был человек проворный. Он снял семейную группу перед домом. Слева направо мистер Майкл Монт, член парламента, леди Монт, миссис Майкл Монт, сэр Лоренс Монт, баронет. Он снял флёр. Миссис Майкл Монт с сыном Китом и собачкой Дэнди. Он снял крыло дома, построенное при Иакове. Он снял министра с трубкой в зубах, наслаждающегося рождественским отдыхом. Он снял уголок сада, старинное поместье. Потом он завтракал. После завтрака он снял всех гостей и хозяев. В гостях у сэра Лоренса Монта, Липпинг-Холл. Министр сидел справа от леди Монт, жена министра слева от сэра Лоренса. Этот снимок вышел бы удачнее, если бы Дэнди, которого случайно не включили в группу, не произвел внезапной атаки на штатив. Он снял флёр одну. Миссис Майкл Монт — очаровательная хозяйка лондонского салона. Он слышал, что Майкл проводит интересный опыт. Нельзя ли снять фагортизм в действии? Майкл усмехнулся и предупредил, что это связано с прогулкой. Они направились к роще. В колонии жизнь протекала нормально. Боддик с двумя рабочими занимался постройкой инкубатора. Свен курил папиросу и читал Daily Mail. Бергфелд сидел, подперев голову руками, а миссис Бергфелд мыла посуду. Фотограф сделал три снимка. Бергфелд начал трястись, и Майкл, заметив это, намекнул, что до поезда остается мало времени. Тогда фотограф сделал последний снимок. Снял Майкла перед домиком, затем выпил две чашки чая и отбыл восвояси. Вечером, когда Майкл поднимался к себе в спальню, его окликнул дворецкий. «Мистер Майкл, Боддик ожидает вас в кладовой. Кажется, что-то случилось, сэр». «Да?» — тупо сказал Майкл. В кладовой, где Майкл в детстве провел много счастливых минут, стоял Боддик. По его бледному лицу струился пот. Темные глаза блестели. «Немец умер, сэр». «Умер?» «Повесился». Жена в отчаянии. Я его вынул из петли, а Свена послал в деревню. «О, Господи! Повесился!» «Но почему?» «Очень он был странный эти последние три дня. А фотограф вовсе его доконал. Вы пойдете со мной, сэр?» Они взяли фонарь и отправились в путь. Дорогой Боддик рассказывал. «Как только вы от нас сегодня ушли, он вдруг весь затрясся и стал говорить, что его выставляют на посмешище. Я ему посоветовал не валять дурака и снова приняться за работу, но когда я вернулся к чаю, он все еще трясся и говорил о своей чести и своих сбережениях». Свен над ним издевался, а миссис Бергфелд сидела в углу, бледная, как полотно. Я посоветовал Свену заткнуть глотку, а Фриц понемножку успокоился. Миссис Бергфелд налила нам чаю, а потом я пошел кончать работу. Когда я вернулся к 7 часам, они опять спорили, а миссис Бергфелд плакала навзрыд. «Что же вы, говорю, жену-то не пожалеете?» «Генри Боддик», — ответил он, — «против вас я ничего не имею, вы всегда были со мной вежливы. Но этот Свен не Свен, а свинья». И схватил со стола нож. Нож я у него отнял и стал его успокаивать. «Ах, — говорит он, — у вас нет самолюбия!» А Свен посмотрел на него и скривил рот. «А вы-то какое право имеете говорить о самолюбии?» Я понял, что так он не успокоится, и увел Свена в трактир. Вернулись мы 10:00, и Свен лег спать, а я пошел на кухню. Там сидела миссис Бергфелд. «А он лег спать?» — спрашиваю я. «Нет, — говорит она. — Он вышел подышать воздухом». «Ах, Генри Боддик, что мне с ним делать?» Мы с ней потолковали о нем. Славная она женщина. Вдруг она говорит: «Генри Бодик, мне страшно. Почему он не возвращается? Мы отправились на поиски. И как вы думаете, сэр, где мы его нашли? Знаете то большое дерево, которое мы собирались срубить? К дереву была приставлена лестница. На сук наброшена веревка, светила луна. Он влез по лестнице, надел петлю на шею и спрыгнул. Так он и висел на 6 футов от земли. Я разбудил Свена, и мы его вынули из петли и внесли в дом. Ох, и намучились. Бедная женщина, жаль ее, сэр. Хотя я-то считаю, что оно и к лучшему. Не умел он приспособиться. Этот красавец с аппаратом дорого бы дал, чтобы снять то, что мы видели». «Фагортизм в действии», — горько подумал Майкл. «Первый урок окончен». Домик уныло хмурился в тусклом свете луны на холодном ветру. В комнате миссис Бергфилд стояла на коленях перед телом мужа. Его лицо было накрыто платком. Майкл положил ей руку на плечо. Она посмотрела на него безумными глазами и снова опустила голову. Он отвел Боддика в сторону. «Не подпускайте к ней Свена. Я с ним поговорю». Когда явились полиция и доктор, Майкл подозвал парикмахера, который при лунном свете походил на призрак и казался очень расстроенным. «Вы можете переночевать у нас, Свен». «Хорошо, сэр». «Я не хотел обижать беднягу, но он так задирал нос. А у меня тоже есть свои заботы. Будто уж он один был такой несчастный. После дознания я отсюда уеду. Если я не попаду на солнце, я и сам скоро сдохну». Майкл почувствовал облегчение. Теперь Боддик останется один. Когда он, наконец, вернулся домой со Свеном, Флёр спала. Он не стал будить ее, но долго лежал, стараясь согреться, и думал о великой преграде на пути ко всякому спасению, о человеческой личности. И не в силах отогнать образ женщины, склонившейся над неподвижным холодным телом, тянулся к теплу молодого тела на соседней кровати.